месте он начал экспериментировать с кислотой. Эй, кто-нибудь хочет, чтобы его отсосали? Кто хочет завернуть член в полотенчика? Последняя неделя полотенчик работает в летнем лагере для детей-инвалидов. Ему вынесли 14 предупреждений за употребление наркотиков. Когда он под кайфом. Ну, я не под кайфом. Я последний раз кайфовал вообще в среду. А, среда сегодня? Полотенчик зарабатывает деньги на наркотики, предлагая ранний секс пенсионерам. Психологическое вторжение. Привет! Пошли со мной в концтовары! У полотенчика нет денег на наркотики. Теперь, чтобы кайфануть, он вдыхает спрей для мониторов. Наверное, у тебя очень грязный компьютер. Отвали, сука, это законно! Полотенчик вдыхает в день до 2000 банок спрея для мониторов. Я сижу на радуге. Сегодня мы поговорим с полотенчиком. Мы не знаем, как он отреагирует. Ну пошли, пошли, уже рядом. Полотенчик думает, что они идут в прачечную. Что за хрень? Заходи, посиди с друзьями.